Они вышли на крыльцо. Компания близ Сочепина вышла на веранду, чтобы проводить их. Магнолия легко вскочила в высокий шарабан. Наступали сумерки. Воздух сильно посвежал, как, впрочем, это всегда бывает к осени в окрестностях озера Мичиган. Вздрогнув, Магнолия зябко закуталась в маленькую модную накидку. Под аккомпанемент банджо и мандолины стоящие на веранде запели песню, которую только что пела Магнолия. Огни ресторана ярко освещали веселые лица. Жалобно и нежно звучали женские и мужские голоса. Пели все — и Джерри, и Герти, и маленький Билли. Магнолия махала рукой веселой компании до тех пор, пока ресторан не скрылся за поворотом. Молчание длилось добрых полчаса. Когда Равинель заговорил, голос его прозвучал очень смиренно. «Ты, должно быть, сердишься на меня, Нолли?» Магнолия едва слышала его слова. Она думала, какой глупой девочкой была я до сих пор. «Так нельзя. Я зрелая, замужняя женщина. Должно быть, мама слишком долго держала меня в ежовых рукавицах. Вот я и сорвалась с цепи. Пора заняться Ким. Я была безумна». «Не говори глупостей, дорогая», — дважды сказал мне Гай. Он был прав. Я вела себя. «Что ты говоришь?» — переспросила она. «Ты отлично знаешь, что я хочу сказать. А я знаю, что ты собираешься прочесть мне нравоучения, вроде тех, которые так любила читать мне твоя мать. Начинаешь? Отчитай меня как следует, и не будем вспоминать об этом». «Не говори глупостей, дорогой», — сказала Магнолия. В ее голосе послышались лукавые нотки. «Какая чудесная звездная ночь!» Она тихонько засмеялась. «Знаешь, все эти пухленькие фифи, тантины и миньоны очень похожи на принарядившихся служанок какой-нибудь фермы на Огайо или Иллинойсе. Помнишь, их так много всегда бывало у нас в плавучем театре. И я готова держать пари, что когда эти бедняжки бегали босиком на родине, их называли не этими вычурными именами, а просто Энни, Дженни, Тилли и Эмми». Глава 16. «Это часовня», — сказала сестра Сесилия. Одним из многочисленных ключей, висевших на связке у пояса, она открыла высокие темные двери. Трудно было объяснить, почему и от этих дверей, и от стен, выкрашенных масляной краской, и от чистого пола веяло таким мрачным унынием. Сестра Сесилия первая вошла в часовню. Коридор, в котором они находились, казался Магнолии каким-то страшным туннелем. Все помещение производило на нее впечатление тюрьмы. Воспользовавшись тем, что сестра Сесилия не может их слышать, Магнолия наклонилась к Ким и вполголоса сказала ей: «Ким, деточка моя, я не оставлю тебя здесь. Если тебе не нравится все это, мы уйдем отсюда и никогда не вернемся. Здесь так мрачно». «Мне здесь очень нравится, мама», — ответила девочка своим звонким и решительным голоском. «Здесь так чисто и спокойно». Как это ни странно, детское личико, все еще сохранявшее сходство с Равинелем, в эту минуту было удивительно похоже на строгое лицо бабушки, Портиньи Энн Хоукс. Сестра Сесилия предложила войти в часовню. Магнолия слегка вздрагивала. Когда Магнолия отдавала Ким в монастырский пансион, ей в голову не приходило, что когда-нибудь в газете будет напечатано интервью со знаменитой актрисой, начинающейся словами: «Воспитание свое я получила у сестер-монахинь». Магнолия не допускала и мысли, что театр сыграет сколько-нибудь существенную роль в дальнейшей жизни Ким. В этом отношении она, несомненно, проявила недостаточную дальновидность. Самой судьбой Ким была предназначена для сценической деятельности. Все толкало ее на сцену. Происхождение, среда, в которой она выросла, частые посещения театра. Не надо забывать, что в том возрасте, когда другим маленьким девочкам разрешается веселиться только на детских праздниках, куда они являются в белых муслиновых платьях с голубыми шелковыми кушачками, Ким уже отлично разбиралась в игре лучших драматических артистов своего времени. А на фокусников, вытаскивающих живых кроликов из будто бы пустой шляпы, она смотрела равнодушно и свысока. В частных школах, имевших солидную репутацию, косо смотрели на вновь поступающих воспитанниц, родители которых, подобно Чике Равинелли, занимали довольно неопределенное положение в обществе. Дочь профессионального игрока и бывшей актрисы плавучего театра встретила бы более чем холодный прием у мисс Динем, начальницы пансиона для благородных девиц на Гудзоне, как, впрочем, у всякой другой начальницы. Монастырские же пансионы широко раскрывали свои мрачные двери перед всеми детьми. В чистых коридорах монастыря Святой Агаты, находившегося в южной части города Нуобяш-стрит, можно было встретить много девочек, которые, несмотря на туго заплетенные косички, синие форменные платья, хорошие манеры и набожное выражение лиц, поразительно напоминали всем известных особ, блиставших в кафе-шантанах на Кларк-стрит, Мэдисон-стрит или Дирборн-стрит. В приемные дни перед строгим кирпичным фасадом монастыря Святой Агаты выстраивался ряд элегантных экипажей, но дамы, выходившие из них, были всегда одеты очень скромно. По самому поверхностному впечатлению было ясно, что их темные простые платья сделаны специально для данного случая, и что обычно они одеваются совсем иначе. От них всегда сильно пахло духами. Мысль о монастырском пансионе пришла в голову Магнолии. Когда она поделилась этим планом с Равинеллем, он громко рассмеялся. «Впрочем, ее будут там хорошо кормить», — согласился он. «Вообще, говорят, в таких пансионах к детям относятся очень внимательно. Что ж, она научится болтать по-французски и вышивать, приобретет хорошие манеры и, может быть, даже постигнет арифметику. Но не забудь, что в этих пансионах учатся дочери женщин легкого поведения». «Надо же ей учиться где-нибудь, Гай. Наш образ жизни совсем не годится для ребенка. Что же ты скажешь в таком случае о собственном детстве? Или, может быть, ты считаешь, что вела правильный образ жизни в плавучем театре?» «Во всяком случае, я жила гораздо спокойнее, чем живет Ким. Ложась в постель в моей маленькой комнатке на цветке хлопка, я могла быть, по крайней мере, уверена, что в ней же и проснусь. А Ким частенько приходится засыпать на Кларк-стрит, а просыпаться на Мичиган-авеню. Она никогда не играет с детьми своего возраста. Зато рассыльных, горничных и лакеев она перевидала больше, чем любой путешественник. Она глубоко убеждена, что дети — это нечто такое, в обмен на что можно получить некоторое количество конфет, и что дырявые чулки следует выбрасывать. Она не в состоянии решить самую простую арифметическую задачу. Вчера я застал ее на окне второго этажа, плюющей на головы прохожих. Она попала в кого-нибудь? В этом нет ничего смешного, Гай. Конечно, есть. Мне самому часто хотелось плюнуть кому-нибудь на голову. И мне тоже. Но подумай о том, что будет с Ким лет через 5, и ты перестанешь смеяться. Пансион Святой Агаты занимал половину громадного каменного здания. Парадная лестница его выходила прямо на улицу. Сзади к пансиону прилегал сад, окруженный со всех сторон толстой кирпичной стеной высотой в 10 футов. Над входной дверью висела большая картина, изображающая патронессу монастыря. Казалось, сама Святая Агата, окруженная сонмом херувимов, критически рассматривала Магнолию и Ким в то время, как они поднимались по длинной широкой лестнице, ведущей к резным дверям. Магнолия была очень взволнована. Окна так ярко блестели на солнце. Ступеньки лестницы были так безукоризненно чисты. Раздавшийся звонок разнесся таким гулким эхом по бесконечным и таинственным коридорам. Двери распахнулись как будто сами по себе. Так бесшумно принято было ходить в этом доме. А когда двери были закрыты, Магнолии казалось, что они не могут открываться, что они никогда не откроются. В том, что они все-таки вновь распахнулись, а главное в том, что это произошло совершенно неожиданно и беззвучно, было что-то волшебное. Большая передняя выглядела мрачно. Черная фигура, стоявшая перед Магнолией, показалась ей не женщиной, а каким-то нереальным существом. У нее было странное лицо, как будто грубое и наспех вылепленное неумелой рукой. «Я хочу отдать мою девочку в ваш пансион». К великому изумлению Магнолии на лице этого странного существа появилась улыбка. И тотчас же нереальное существо утратило всю свою таинственность и превратилось в самую обыкновенную женщину средних лет с добрым, хотя и маловыразительным лицом. «Пожалуйте сюда». Они прошли в маленькую темную комнату, где их встретило другое таинственное существо, которое, в свою очередь, проводило их в смежную, большую и залитую солнцем комнату. В ней восседало за письменным столом третье существо в черном, совершенно не похожее на двух первых. Это была женщина с полным румяным лицом. Из-под очков в золотой оправе блестели острые, пронизывающие голубые глаза. Голос у нее был глухой и низкий. Во всей осанке ее чувствовалась привычка повелевать. Мать-настоятельница немного напоминала Портинью Энн Хоукс. «Силы небесные», — подумала Магнолия. Панический ужас охватил ее. Дрожащими пальцами она крепко сжала холодную маленькую ручку Ким. Из них двоих она, несомненно, была менее взрослой. Классы, мастерские. Сестра такая-то, сестра такая-то. Сад. Некрашенные деревянные скамейки. Дорожки, посыпанные гравием. Каменные статуи святых, окруженные цветниками. Святые, ангелы, апостолы. Может быть, по ночам, когда блестящие окна окутывает черный мрак, когда, сложив руки крестом, непременно крестом, на впалой груди и положив голову на самую середину жесткой подушки, существа в черном погружаются в сон. Может быть, когда лунный свет заливает своими неверными лучами унылый монастырский сад и словно по мановению волшебного жезла превращает его во что-то загадочно манящее. Может быть, тогда все эти каменные статуи, все эти ангелы и святы превращаются в нимф и дриад, — думала Магнолия. И в то же время вслух она говорила: «Да-да, вижу, понимаю. Так это столовая, понимаю. Молитва 7 часов. Темно-синие платья по четвергам от 2 до 5, рукоделие, музыка, рисование. Это часовня, видите? Да. А это дортуар, в котором она будет спать со своими подругами. Но она привыкла иметь отдельную комнату. У нас нет отдельных комнат. Да-да, конечно. Позвольте же представить вам ее. Ее зовут Ким, я знаю. Дело в том, что это ее настоящее имя. Она родилась между Кентукки, Иллинойсом и Миссури. Вот почему. Это звучит дико, но она так привыкла к своему имени. Мне нужно поговорить с нею, спросить, хочет ли она остаться здесь». В саду, в классных помещениях, в коридорах, на лестнице им все время попадались навстречу девочки от 10 до 16 и даже до 18 лет, все в одинаковых синих платьях, искоса поглядывавшие на посторонних. Магнолии чудилось что-то недоброжелательное в их взглядах. Что-то враждебное притаилось во всех уголках, в нишах на лестнице, в холодных, выкрашенных масляной краской коридорах. Подробно осмотрев все помещения, Магнолия и Ким вернулись в большую солнечную комнату на втором этаже. Румяная особа, похожая на миссис Хоукс, внимательно рассматривала их. Магнолия тесно прижалась к Ким. Казалось, не она привела с собой девочку, а девочка ее. «Но я же говорю тебе, что мне здесь нравится», — с недоумением в голосе сказала Ким. Магнолия с большим трудом удержалась от того, чтобы не крикнуть: «О, нет, не может быть, Ким!» Вместо этого она сказала: «Ты говоришь правду, Ким? Ведь я не собираюсь оставить тебя здесь, если тебе этого не хочется. Все будет так, как ты пожелаешь». «Мне хочется остаться здесь», — произнесла девочка тем терпеливым тоном, каким говорят взрослые с непонятливыми детьми. Неприятное чувство разочарования овладело Магнолией. Она смутно надеялась, что Ким затопает ногами, станет кататься по полу, будет умолять не оставлять ее в этом чистом, унылом, мрачном монастыре, захочет вернуться в очаровательно шумную гостиницу на Кларк-стрит. Она не могла отогнать мысль о том, что, отдавая дочь в монастырский пансион, где из нее сделают настоящую светскую барышню, она вместе с тем лишает ее чего-то яркого, красочного и ценного. Собственное детство всплыло в ее памяти. Глубокие реки, широкие реки, серо-зеленые ивы, низко склонившиеся над самой водой, нежные цветы шиповника, негры на пристанях, тюки хлопка, плантации. Сю, если ты его любишь, и он любит тебя, иди к нему. Но если он будет обращаться с тобой дурно, возвращайся ко мне. Помни, под этой домотканной синей блузой бьется верное сердце. Леди и джентльмены, приходите смотреть великолепную драму. Музыканты уже надели свои красные куртки. Медь духовых инструментов горит ярче, чем полуденное солнце. Стальные голубые глаза на румяном лице, полузакрытым белым монашеским платком, поверх которого был надет клобук, насквозь пронизывали Магнолию. «Если вам, сударыня, почему-либо не угодно доверить нам свое дитя, мы предпочли бы...» «О, нет!» — поспешно воскликнула Магнолия. «Я хочу, чтобы она воспитывалась у вас». Они быстро сговорились. На следующей неделе, в понедельник, столько-то белья, такие-то вещи. Спускаясь по длинной широкой лестнице, Магнолия чувствовала себя как школьница, вырвавшаяся на свободу. «До понедельника много времени. Надо повеселиться как следует. Чего ты хочешь?» В воскресенье утром начала Ким весело. Магнолия сразу успокоилась. Ужасная мысль мелькала у нее в голове. Она подумала, что монастырский пансион успел уже наложить свою мрачную печать на душу серьезной девочки. Ким вырвалась из гибельного омута блестящей жизни Чикаго как раз в то время, когда этой жизни суждено было претерпеть целый ряд преобразований. Перемена произошла с молниеносной быстротой. До сих пор жизнь в Чикаго можно было уподобить полной, веселой, говорливой великанше в духе Рабле, вырядившейся в красное шелковое платье, нацепившей на себя кучу драгоценностей и гордящейся тем, что двери ее дома открыты днем и ночью для всякого, кто пожелает повеселиться с ней. В этом доме вели сытую, пьяную и разгульную жизнь. Сильные руки великанши одинаково нежно обнимали владельцев ранчо из Монтаны, фермеров из Индианы и банкиров из Нью-Йорка. Болтливый Коулин, прозванный Джоном Искупалин, и молчаливый маленький хинки-динк Майк Кинни были, с одной стороны, членами городского правления, а с другой — любимыми блудными сынами Чикаго. В аллее игроков процветал фараон. Игра шла беспрерывно ночью и днем. Сам мэр частенько заходил в игорные дома, чтобы распить с приятелями бутылочку-другую и посмотреть на игру. Войдя в зал, где стояли зеленые столы, он добродушно говорил: «Надеюсь, вы все в выигрыше, ребята», а иногда даже сам принимал участие в игре. Хэтти Чилсон была признанной законодательницей мод в своем мирке, и то обстоятельство, что этот мирок назывался полусветом, нисколько не смущало веселых жителей Чикаго. Многочисленные ломбарды, ростовщики, кафе и игорные дома обслуживали Кларк-стрит и прилегающие к ней улицы. Владельцы ранчо с обветренными и загорелыми лицами, щеголяющие медвежьими куртками и сомбреро, были на Полк-стрит и Кларк-стрит таким же обычным явлением, как благородные джентльмены в сюртуках покроя принца Альберта. Все были равно дорогими гостями для Чикаго. «Игра в полном разгаре, господа! Игра в полном разгаре!» Рассматривая в лорнетку свою западную кузину, Чикаго, солидный Нью-Йорк хмурился и покачивал головой. «Какая грубая и вульгарная особа!» — сказал однажды Нью-Йорк. «Это я-то?» — воскликнула эта особа, небрежно счищая пятна еды и вина со своей широкой груди. «Это я-то? Я докажу тебе, что я настоящая леди!» И вот все изменилось. Имена профессоров Чикагского университета стали появляться в списках кандидатов в члены городского управления. Серьезные молодые люди и барышни с записными книжками и стилографиями стучались в запертые двери частных домов и задавали самые интимные вопросы, объявляя при этом, что им поручено собирать сведения для охраны нравственности. Было сразу уничтожено несколько притонов на Кларк-стрит и Дирборн-стрит, а их владельцы подозрительно быстро исчезли куда-то. В городе начали возводить солидные здания для всевозможных контор. Игроки принуждены были уступить место конторщикам. Щелканье счетов заглушило веселый шорох карт. Наконец распространились слухи о том, что скоро закроются и горные дома Джеффа Хэнкинса и Майка Макдональда, и что скачек в Вашингтонском парке больше не будет. «Не может быть», — сказал Гайлорд Равенель. «Очень даже может быть». И действительно, вскоре двери заведений Хэнкинса, Макдональда и других оказались заколоченными. В Чикаго почти не осталось и горных домов. Скоро закрылись и последние. Приходилось играть в тайных притонах, все время прислушиваясь, не раздастся ли предостерегающий стук в дверь. Что же удивительного в том, что изящные сюртуки покроя принца Альберта стали изнашиваться на игроках. Тонкое белье их начало рваться, и почти все их драгоценности перешли к Липманам и Голдсмитам. Кольцо и котиковые манто магнолии, казалось, не собирались больше возвращаться к ней. Тросточка с набалдашником из слоновой кости превратилась в мертвый капитал. Магическая сила ее иссякла. Пребывание ее в доме больше не являлось доказательством благополучия. Прошли те времена, когда Голдсмит и Липман готовы были дать за нее Равенелю любую сумму. Частенько случалось, что даже завтраки в косом глазе были ему не по карману. О Билли Бойле нечего было и думать. Те дни, когда Гайлорд бывал там, отмечались красным в его календаре. По сравнению с теперешним бедственным положением, прошлая жизнь Равенели начала казаться им спокойной и даже монотонной. Они почти все время жили на Огайо-стрит или Онтарио-стрит. И когда Магнолия проходила мимо окон многочисленных городских и частных ломбардов, ей большей частью приходилось видеть не только чужие вещи, навевавшие на нее грустные размышления, но и свои собственные. Как хорошо, что Ким вовремя отдали в монастырский пансион. Там ей удобно, спокойно, уютно. «Я словно предчувствовала что-то», — — сказала она мужу. «Меня все время мучила тревога за нее. Я так рада, что она не здесь. Когда я думаю о том, что она живет в приличных условиях и пользуется достаточным комфортом, на душе у меня становится как-то легче». «Вряд ли ей удастся остаться там», — уныло ответил Равенель. «Я окончательно сел на мель. Ты отлично знаешь это. Кроме всего прочего, мне чертовски не везло последнее время». Глаза Магнолии широко раскрылись от ужаса. «Необходимо, чтобы она оставалась там, Гай. Мы обязаны сделать для этого все, что только в наших силах. Не мог ли бы ты заняться чем-нибудь? То есть не заняться, а, может быть, ты попробуешь работать, как работают другие мужчины? Ведь ты такой способный. Может быть, тебе удалось бы найти какое-нибудь место в банке? Я слышал, некоторые покупают какие-то бумаги и муку, а потом перепродают их». Равенель поцеловал ее. «Ты прелесть, Нолли», — сказал он. «Твоя наивность просто очаровательна». Было нечто странное в той любви, которая связывала этих двух людей. Все зловещие предсказания партии Н сбылись одно за другим. Магнолия знала Гайларда как свои пять пальцев. Она часто ненавидела его. Он часто ненавидел ее. Он ненавидел ее за то, что ее веселость, ее прямота, мужество и неизменная нежность нередко заставляли его краснеть за себя. Он изменял ей. Она отлично знала это, и он знал, что она знает. Но Магнолия принадлежала к числу тех, кто любит лишь один раз в жизни. Между ними бывали ужасные ссоры. «Ты связываешь меня по рукам и ногам. Я, видит Бог, без тебя я была бы гораздо счастливее. Ты не приносил мне в жизни ничего, кроме несчастья. Как надоели мне эти вечные упреки. Терпеть не могу, когда ты принимаешь вид человека, оскорбленного в своих лучших чувствах. Что за жизнь ты создал мне? Мне стыдно глядеть людям в глаза. Обвинение, горечь, муки, страсть. Жизнь малокомфортабельной, почти нищенской обстановки не улучшает человеческих отношений. Приходилось тут же дома стирать белье, готовить обед на газовой горелке. Одна комната, одна кровать, неважные пищи, упреки, слезы, рыдания, смех, объяснения, примирение. Да, несмотря на все, они горячо, нежно, страстно любили друг друга. И вот именно в те дни, когда дела Равенелей были из рук вон плохи, когда мать-настоятельница прислала вторичное напоминание о том, что надо же, наконец, уплатить за обучение Ким, когда они сильно задолжали за комнату на Онтарио-стрит, когда даже избалованный Гайлорд принужден был довольствоваться по утрам домашним кофе, когда, прогуливаясь по Кларк-стрит, он неизбежно встречал дюжину приятелей в костюмах, столь же потрепанных, как и его собственный. Именно в эти печальные дни Партинью Энн Хоукс осенила мысль посетить дочь, зятя и внучку. Письма свои она всегда посылала на гостиницу Шермина, не зная, конечно, что они блуждают иногда в поисках Магнолии несколько дней и находят ее далеко не всегда в помещении, которое можно было назвать приличным. За время своего пребывания в Чикаго Магнолия два раза ездила с Ким в Фивы, конечно, зимою, когда цветок хлопка находился на ремонте. Визиты к матери она приурочивала к тем периодам, когда финансовые дела ее мужа были хороши. И она, и девочка приезжали к парте, разодетые в пух и прах, щеголяя шелковыми платьями, кружевами, перьями и мехами. Нельзя сказать, впрочем, что пребывание Магнолии и Ким в Фивах проходило вполне благополучно. В день приезда Магнолия всегда была полна самых благих намерений. В день отъезда она обычно уже не знала, какое из двух чувств сильнее говорит в ней – бешенство или неудержимое желание рассмеяться. «В сущности, она ровно ничего не сделала мне», признавалась она потом Равенелю. Я, конечно, злюсь лишь потому, что она уж очень бесцеремонно обращается со мной. Подумав несколько минут, она добавляла. Я не встречала более тщеславной женщины. Как это ни странно, Портинги и Ким тоже не ладили друг с другом. Магнолия понимала, что между ними есть большое сходство. И бабушка, и внучка обладали железной волей, неисчерпаемой жизненной силой, упрямством, предусмотрительностью и, что важнее всего, громадным честолюбием. Когда между ними происходили ссоры, они напоминали двух быков, в ярости упершихся друг в друга лбами и не двигающихся с места. Оба раза Магнолия и Ким не выдерживали и недели в Фивах. Этот маленький городок производил зимою в высшей степени унылое впечатление. В холодной гостиной белого коттеджа висел большой портрет капитана Энди, написанный каким-то художником с маленькой фотографией, на которой Энди был снят в своей синей куртке, фуражке с козырьком и мешковатых старых брюк. Портрет был ужасен. Но как ни бездарен был художник, ему все же удалось схватить живое и немного лукавое выражение блестящих умных карих глаз маленького капитана. Зато бачки напоминали клочки грязной ваты, а щеки были нарумянины, как у накрашенной хористки. Но глаза смотрели с портретом, как живые. Магнолия часто приходила в гостиную и подолгу стояла перед ним, улыбаясь отцу. Часто ходила она и на берег реки, чьи желтоватые воды, скованные теперь льдом, по-прежнему влекли ее к себе. Кутаясь в дорогие меха, стояла она на пристани, и взгляд ее больших глаз, уставших от вечного мелькания громадных серых зданий, унылых серых улиц и вечно бегущих куда-то серых людей, становился светлее и спокойнее. Ей мерещились залитые солнцем набережные южных городов, сонные южные деревушки, Каир, Мемфис. Уиксбург, Начес, Новый Орлеан, Кинни, Джо, Элли, Шульцы, Энди, Джули, Стив. В первый же день по приезде она порывисто подвела Ким к самой воде. Ким река не понравилась. — Это и есть река? — спросила она. — Ну да, детка, почему ты задаешь мне такой вопрос? — Конечно, это река. — Та самая, о которой ты рассказывала? Та самая. Она грязная и некрасивая. Ты говорила, что она прекрасна. Неужели ты не находишь, что она прекрасна, Ким? Нет. Магнолия показала ей портрет капитана Энди. Это дедушка? Да. Капитан? Да, деточка. Ты называла его так, когда была совсем маленькой. Ему очень нравилось это. Посмотри на его глаза, Ким. Не правда ли хорошие глаза? Они улыбаются. Какой он смешной, равнодушно заметила Ким. Парти засыпала дочь вопросами. Гостиница Шермана? Что это за гостиница? И почему вы все время живете в гостиницах? Что там хорошего? Видно, много у вас денег, раз ты так легко швыряешься ими. Почему вы не обзавелись собственной квартирой, как это делают все порядочные люди? Гай любит жить в гостиницах. Ну и вкус. Это стоит, должно быть, уйму денег. Да, согласилась Магнолия. Интересно бы узнать, откуда вы их берете. Гай очень везет. Портини выразительно фыркнула. Пользуясь отсутствием Магнолии, она расспрашивала девочку о жизни, которую ведут ее родители. Ким доверчиво рассказывал ей и об отеле Шермина, и о пансионе на Онтарио-стрит, и о меблированных комнатах. После разговоров с ней на суровом лице вдовы Хоукс можно было видеть выражение злобного удовлетворения. И вот теперь Портини Энн Хоукс намеревалась навестить дочь. Она никогда не была в Чикаго. О приезде своем она предупредила за 2 недели. Сезон кончился. Плавучий театр должен был встать на ремонт. Парти писала, что остановится там же, где и они, в гостинице Шермена, если, впрочем, там не чересчур дорого. Разумеется, платить за нее не придется. Она вовсе не желает быть обязанной кому бы то ни было. Собирается она пробыть в Чикаго недельку, может быть, две, а может быть и больше, как вздумается. Ей хочется повидать все — биржу, оперный театр, Линкольн-парк. «Господи!» — произнес Гайлорд Равенель, словно в самом деле призывая помощь свыше. «Господи!» Охваченные ужасом, Магнолия и Гай безмолвно смотрели друг на друга. Им было не до смеха. Вся обстановка, в которой они жили, свидетельствовала о полном разорении. О том разорении, неизбежность которого предсказывало Партенье, и наступление которого должно было наполнить торжеством ее сердца. Письмо партии Н застало Равенелли в убогой комнате на Онтарио-стрит. Дела их были так плохи, что Магнолии с большим трудом удавалось покупать подарки Ким. Приходить же в монастырскую приемную с пустыми руками и лишать себя той радости, которая охватывала ее, когда она видела удовольствие на лице дочери, было слишком тяжело. Правда, подарки эти были в последнее время очень скромные. Какой-нибудь торт необходимо было угощать подруг, какая-нибудь книжка, несколько билетов на особенно интересный утренний спектакль, иногда цветы для матери-наставницы. Между тем приближалось Рождество. Ким не сомневалась в том, что она проведет его с родителями. Как устроить это? Нельзя же взять девочку в эту конуру. К тому же перед каникулами необходимо было внести плату за обучение. Конечно, Равенелли уже не первый раз находились в затруднительном материальном положении. Все устроится. Утешали они друг друга, подбадривая себя тем, что в прошлые разы все действительно как-то устраивалось. Счастье приходит иногда совершенно неожиданно. Судьба любит подразнить человека. Говоря подобные фразы, они понимали, что теперь их положение было несколько иным, чем прежде. Мир, в котором жил Гайлорд Равенель, рухнул. С этим приходилось считаться. И Парти! Было отчего прийти в ужас. Им грозил позор окончательного поражения. «Надо достать денег», — сказала Магнолия. «Под залог чего?» «Без всякого залога. Я думала не о ростовщиках. Ведь можно же взять в долг у каких-то знакомых, у друзей. Все это люди. Какие люди?» «Ну, эти, там...» Магнолия всегда делала вид, что не знает, с кем и как проводит время ее муж. Она никогда не употребляла выражений «игорный дом», «аллея игроков». У нее не хватало мужества признать открыто, что он ходит туда ежедневно и что игра является для него единственным источником существования. «Одним словом, те люди, с которыми ты был столько лет в приятельских отношениях. Все они сами уже пытались занять у меня. Но Майк Макдональд, Хенкинс, Варнель...» Магнолия отбросила в сторону притворство. «Это богатые люди. Сколько тысяч долларов прошли через их руки. Им достались все те деньги, которые мы привезли с собой в Чикаго. Неужели они не согласились бы вернуть тебе хоть часть их?» Вместо того, чтобы рассердиться, Равенель пришел в хорошее настроение, стал громко хохотать, как хохотал всегда, когда Магнолия демонстрировала свою невероятную наивность. В такие минуты его охватывала щемящая нежность к ней. Ему хотелось приласкать ее, как ребенка, только что удивившего взрослых неожиданной и забавной выходкой. Подойдя к жене, Гай стал целовать ее затылок, наклонился к румяным губам. Она оттолкнула его, не понимая, как он может вести себя так во время разговора, который она считала исключительно серьезным. Ты бесподобна, Нолли. Если бы ты только знала, какая ты прелесть! В целом мире нет женщины, похожей на тебя!» Он снова залился смехом. «Вернуть деньги! Макдональд! Это могло прийти в голову только тебе! Чему ты радуешься? Разве ты не понимаешь, как все это серьезно? Понимаю, мы в отчаянном положении. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы она приехала сюда и увидела, как мы живем. Мы должны найти какой-нибудь выход. Что, если нам уехать, Нолли? В Чикаго все так переменилось. Что нам делать тут? Мне надоел этот город. Прежде всего, у нас нет денег, на которые мы могли бы уехать. А потом ты забываешь о Ким. Она учится здесь и будет учиться здесь, даже если бы мне пришлось ради этого, что пришлось бы? Обратиться за помощью к маме». Слова ее прозвучали злобно. Равенель пришел в бешенство. «Ну, ее... Я бывал и не в таких положениях, Нолли, но мне всегда удавалось выпутаться из них». Наступило молчание. Равенель глубоко задумался. Невидящий взгляд его блуждал по жалкой рухляди, которой было обставлено их убогое жилище. Магнолия, сидевшая напротив него и шившая платье для Ким, вдруг опустила руки на колени. Ей стало страшно. Она угадала, что муж ее где-то далеко, что он думает о чем-то ей неведомом, что его нет в этой комнате так же, как если бы его унес какой-нибудь волшебник, что она для него перестала существовать. Он совершенно ушел в себя. На лице его не было, наконец, обычной маски. Магнолия молча смотрела на него. Человека, против брака с которым так восставала партия Н. Ему было уже около 40 лет, а между тем его лицо все еще было лицом юноши, а не мужчины. Несвежая кожа, начинающаяся просить, несколько морщинок около глаз, что-то неуловимо усталое в движениях — все это, казалось, говорило о зрелости. Но мужественности в нем все-таки не чувствовалось. Это был спортсмен, а не боец. Но ведь прежде, в юности, он был бойцом. Она вспомнила пастора, с которым он так сурово расправился, невежественного, глупого пастора, твердо уверенного в том, что все актеры осуждены на вечные муки. Впрочем, едва ли расправу с пастором можно было считать подвигом. Но в упорной борьбе своей с миссис Хоукс Гай несомненно проявил силу. Правда, с тех пор прошло много времени. Жизнь, которую он вел, изнежила и развратила его. Роскошная мягкая мебель, изысканная пища, Кларк-стрит. Он стал слабым человеком. Какой бесхарактерный род! Почему это случилось? 12 лет тому назад он не был слабым. Он все еще был красив. В лице его ощущалась какая-то жестокость. Можно ли быть жестоким и в то же время слабым? О чем он думает сейчас так напряженно? Такое лицо у него бывает только тогда, когда он крепко спит. Магнолии даже стыдно стало, что она так пристально рассматривает его, как было бы стыдно, если бы она потихоньку подглядывала за кем-нибудь. И вдруг на этом лице появилось выражение решимости. Он встал, надел свою потрепанную шляпу и взял в руки трость с набалдашником из слоновой кости. Было 22:00. В этот день он обедал в каком-то плохом ресторане, находящемся поблизости от их дома. За обедом Равенель почти ничего не ел, разглядывая блюда, которые ставили перед ним, с веселым видом человека, уверенного в том, что его угощают такой пакостью по ошибке, и что слуга не замедлит заменить дешевые блюда лучшими. Магнолия никогда не спрашивала Гайларда, куда он идет. Но взгляд, который она бросила на него, был на этот раз так выразителен, что он счел необходимым как-нибудь ответить на ее безмолвный вопрос. «Потерпи немного, дорогая. я нашел выход. Какой, Гай? Есть один человек, которому я не раз оказывал услуги. Она должна помочь мне. Он думал вслух. Она? Не все ли равно? Она, Гай? Разве я сказал она? Но все равно. Я попытаюсь. Он вышел. За эти годы Магнолия привыкла никогда не спрашивать, откуда у Гая появляются деньги, и никогда не жаловаться на отсутствие их. Они часто обсуждали вместе вопрос о том, где бы им достать несколько долларов. Они часто брали в долг и часто давали в долг. Все это было в порядке вещей. Все это вполне соответствовало веселой, беспечной, беззаботной жизни одним днем, которую они вели в Чикаго. Но жизнь эта изменилась. Изменился и Чикаго. Собственно говоря, от прежнего Чикаго не осталось и следа. На его месте появился другой, холодный, строгий, чинный город. Конечно, Магнолия вполне освоилась с денежными кризисами. Но все же она была достаточно умна, чтобы понять, что на этот раз это был не кризис, а действительно катастрофа. «Надо выпутаться», — сказал Гай. «Но как?» Выхода, по-видимому, не было. Люди, у которых он мог прежде взять взаймы, находились теперь в таком же плачевном положении, как и он. Источники их существования иссякли. Все игорные дома были закрыты. «Есть один человек, которому я не раз оказывал услуги когда-то. Она должна помочь мне». Страшное подозрение мелькнуло у Магнолии. Оно было до такой степени ужасно и неприглядно, что она попыталась отогнать его. Но подозрение это уже не желало уходить. Магнолии казалось, что она видит недобрый оскал чьего-то рта, нашептывающего отвратительные вещи. Она снова взялась за шитье, стараясь сосредоточить свои мысли на Ким. Девочка уже спит. В большом монастыре на Уобиаш-стрит царит холодное безмолвие. Французский язык, рукоделие, хорошие манеры, рисование, белые монашеские платки, синие платья, длинные темные коридоры, бледные лица, желтые восковые свечи, статуи святых, по ночам превращающиеся в фавнов. Вдруг раздается какой-то стук. То один из святых уронил свои четки на холодный блестящий пол. И это вовсе не четки. Это якорь цветка хлопка.